охота. Ленин очень любил охотиться. Он охотился на уток, на глухарей, на зайцев и на волков. Но и на лисиц он тоже любил охотиться. Лисица — хитрое животное, и потому охотиться на них очень интересно. Лисицы имеют обыкновение жить в норах, но только благодаря своей хитрости они сами не роют себе нор. А они увидят какую-нибудь готовую нору, которую, например, вырыл себе барсук, и преспокойно там поселяются. Потом приходит барсук. И здрасте! Уже кто-то живет в его норе. Ну, барсук, конечно, неприятно поражен, удивляется, что в его квартире расположилась лиса, и думает: это недоразумение, наверное, она сейчас уйдет. Но лиса не думает уходить, лежит в норе и глазки закрыла, будто это ее не касается. Тогда барсук тоже лезет в нору, думает: в крайнем случае как-нибудь проживу вместе с этой рыжей теткой с длинным хвостом. Но оказывается, вместе с лисицей жить ему неинтересно. Она вороватая, пищу крадет и вдобавок занимает в норе лучшее место. Так что у бедняги барсука иной раз хвост наружу торчит. И, конечно, ему неприятно так жить. Это и зверь может кусить его за хвост, и дождь капает. И тогда барсук в грустном настроении уходит куда-нибудь в другое место и роет себе новую нору, благо у него нос длинный. А лисица рада и довольна, что ушел барсук, и начинает жить в норе в свое удовольствие. А охотничьи собаки выискивают эти норы и выгоняют оттуда лисиц. Они начинают лаять, рыть землю или снег, и тогда лисица от страха пулей выскакивает из норы. Собаки бегут за нею, выгоняют ее на охотников. Охотники стреляют, но только не всегда попадают, потому что лисица увертливая. Сейчас она здесь, через минуту там, потом, глядишь, ее хвост за деревом мелькнул, и вдруг исчезла лисичка, и след простыл. Так вот, однажды московские охотники устроили охоту на лисиц, и устроили очень организованно, даже на поляне в снегу натыкали флажки, чтобы знать, чей участок и кому куда стрелять, если из леса выбежит лиса, спасаясь от собак. Вот расставили охотников, и Владимиру Ильичу Ленину тоже показали место, где ему стоять. И Ленин в полушубке и в валенках стал у дерева на одной дорожке и стоит с ружьем, ожидает. Вдруг в лесу отчаянно залаяли собаки. Это значит, они нашли лису и сейчас ее выгонят из леса на полянку. Охотники насторожились. И Ленин тоже насторожился. Ленин посмотрел, правильно ли заряжено его ружье. А кругом удивительно красиво. Полянка, лес, сверкающий пушистый снег на ветках. Зимнее солнце золотит верхушки деревьев. Вдруг, откуда ни возьмись, в аккурат прямо на Ленина из леса выбежала лисица. Это была красивая рыжая лисица с огромным пушистым хвостом. Это была ярко-рыжая лисица, и только кончик хвоста у нее был черный. Она, спасаясь от собак, выбежала на полянку и, заметавшись по полянке, остановилась, увидев человека с ружьем. На несколько секунд лисица замерла в неподвижной позе, только хвост ее нервно качался. И испуганно сверкали ее круглые глазенки с вертикальными зрачками. Лисица не могла сообразить, что ей делать и куда бежать. Сзади собаки, впереди человек с ружьем. И вот поэтому она растерялась и замерла в неподвижной позе. Ленин вскинул ружье, чтобы в нее выстрелить. Но вдруг опустил руку и поставил ружье в снег к ногам. Лисица, вильнув своим пушистым хвостом, бросилась в сторону и тотчас исчезла за деревьями. А тут же у дерева, недалеко от Ленина, стояла его жена Надежда Константиновна. Она с удивлением спросила: «Почему же ты не выстрелил?» Ленин, улыбнувшись, сказал: «Знаешь, не мог выстрелить. Уж очень красивая была лиса, и мне поэтому не хотелось ее убивать. Пусть живет». Тут подошли другие охотники и тоже стали удивляться, почему Ленин не выстрелил, когда лисица была так близко и даже не бежала. И узнав, отчего Ленин не выстрелил, охотники еще больше удивились. А один охотник сказал: «Чем красивее лиса, тем она ценнее. Я бы в нее выстрелил». Но Ленин на это ничего не ответил.